а память его одновременно фиксирует все, что окружает слово «пылесос» — движение, образы, обстоятельства и так далее. Вопросы возникают снова. И каждый раз все развивается почти по одному и тому же сценарию и в той же последовательности. Любопытство заставляет ребенка спрашивать «а что это?», «а почему это?». Способность осмысливать позволяет ребенку осознавать услышанное объяснение. Память регистрирует слово и все, что сопровождает его. При такой постоянной тренировке сознание становится гибким, а его механизм действует все быстрее и быстрее, потому что любопытство малыша беспрерывно растет. Подрастая, ребенок задает все больше и больше вопросов. Способность мыслить развивается. Чем разнообразнее слова ребенка, тем лучше он понимает ответы на свои вопросы. Память развивается. Чем больше ей приходится работать, тем быстрее она совершенствуется. Это свойство человеческой памяти известно. Регулярно добавляя к своему словарю новые слова, ребенок расширяет свои познания окружающего мира. Постепенно ум ребенка развивается и смелеет. Малыш начинает интересоваться все более сложными вещами. Он набрасывается на новые предметы, удивляется странным словам. Он проверяет себя в незнакомой обстановке, сравнивая ее с уже имеющимся опытом, делает выводы. Например, Жиль хочет ложиться спать с новой игрушкой. Мама не разрешает. Она берет игрушку и кладет ее на стол. Жиль ничего не говорит. Он ждет, когда мама уйдет из комнаты, когда заснет сестра, чтобы встать, взять игрушку и положить ее под подушку. Мама найдет ее там на следующее утро. Таким образом, мальчик заметил, после слов «спокойной ночи» мама уже не возвращается в комнату. Спящая сестра не слышит его осторожных движений. Он сделал вывод, чтобы осуществить свое желание, достаточно подождать. Малыш понял это сам. Величайшее открытие. Ведь раньше ему могли помочь только его руки. В полуторагодовалом возрасте ребенок еще не знал пути к предмету, лежащему на столе. Конец 211 страницы. В двухлетнем возрасте он подтаскивал стул, забирался на него, брал предмет и бросал его. Если малышу не удавалось провести операцию, то у него еще не возникала мысль подождать, а затем осуществить свое желание. Теперь же ребенок может ждать того момента, когда он сможет удовлетворить свое желание. Ребенок находит решение уже не только путем слепого поиска, но и благодаря размышлению. Такому достижению способствовало развитие речи. Когда ребенок овладевал речью, его сознание развивалось очень быстро. Роль разговорного языка в развитии сознания ребенка так велика, что дети из-за болезни, не умеющие говорить, или ограниченные в разговорной речи, отстают в интеллектуальном развитии от нормы порой на несколько лет. Конец 212 страницы. У двухлетнего ребенка появляется последовательность мышления. Например, способность запомнить два задания. Он понимает. «Иди, скажи спокойной ночи и ложись спать. Положи салфетку и выходи из-за стола». Выполнить одно действие, а затем другое, означает появление у ребенка чувства количества. Девочка протягивает руку, чтобы ее вымыли, и сразу же для этого подставляет другую руку. Двухлетний ребенок в состоянии делать выводы. После укола в поликлинике дочь получила от мамы конфетку за то, что не плакала. Спустя два дня дочка говорит маме: «Еще укол, еще конфетку». Мышление ребенка и его речь сливаются в одном направлении, и уже нельзя говорить о них вне связи одного с другим. Постепенно малыш все больше оттачивает свои фразы. В них начинают появляться повелительное наклонение и отрицание. Они возникают чаще всего еще в странной форме. Например, мама не купать Карину.